когда нам придется действовать. Читаю газетки. Вся Россия все равно, как наш сельсовет. Заодно по газеткам получается. Весь мир против меня стал. Скучно мне. Нету жизненного смысла. Несправедливость. А мужик я здоровый. Надел мой обработать. Малое мое хозяйство. Плевое дело. А кроме того, я ведь в Москве, прежде чем Богородку купить, о всех коровьих породах книжечку прочел. Про удобрения знаю, про корма. Прожил 2 года я в деревне. Ждал перемены. Дело не делай, от дела не бегай. Смысла в жизни нет. Один против всех. Хочу работать, а к чему? Не знаю. И все ненавижу».